Глава 56. Иван. «Может, поспишь в комнате отдыха, Вань? Твой дядя часто там приходил в себя». Сатановский проигнорировал здравый совет Бориса Гольцмана исключительно из упрямства. Не хотел выглядеть размазнёй, которая не в состоянии продержаться всего двое суток без сна. На здоровье Иван никогда не жаловался, считал себя выносливым человеком, да и поводов сомневаться в себе у него не было. До тех пор, пока ему не пришлось заниматься тем, чего он успешно избегал многие годы. Сейчас, конечно, Сатановский жалел, что нельзя повернуть время вспять и не согласиться на многочисленные просьбы Самиева вникнуть в дела своей фабрики. Но Валеры больше нет, и его племяннику придется самому разбираться со своим наследством. «Борис, спасибо, что рядом, я очень ценю», — кивнул Сатановский юристу и давнему приятелю своего покойного дяди. «Если мы не найдем нового поставщика или не прогнемся под Корниенко и его двойной тариф, то уже через месяц нам не из чего будет делать этих грёбаных кукол. А еще кубики и пирамидки, и это только начало, сам понимаешь. Но прогнешься один раз, все об этом сразу узнают. Валера никому не позволял себя нагибать». Сатановский разве что зубами не скрипнул. Его бесила вся эта хня, другим цензурным словом он не мог описать происходящее. Фабрика никогда не давала какой-то огромной прибыли. Это был традиционный бизнес, которому было непросто выживать в условиях конкуренции с китайскими аналогами. Самиев умудрялся оставаться на плаву благодаря опыту, хитрости, терпению и осторожности. То есть всему тому, чего у Сатановского не было и в помине. Он и так уже успел наломать дров, разругавшись с тремя основными поставщиками. «И я не позволю себя нагибать, Боря», — спокойным тоном ответил Иван. «Корниенко не единственный, кто поставляет сырье. Но если ты сейчас не обеспечишь фабрике полные загрузки, то тебе не удастся продать ее по нормальной цене. Что делать будешь? Вечером переговоры с покупателями? Все в силе?» «Не совсем», — покачал головой Сатановский. «Эти гондоны не единственные, кто может купить у меня фабрику». Не обращая внимания на удивленного Гольцмана, Иван нажал кнопку селектора и недовольно процедил. «Яна, свяжи меня с Акимовым». Сергей Акимов возглавлял группу инвесторов, которые хотели купить фабрику сначала у Самиева, а теперь у его племянника. Репутация у этого бизнесмена была отнюдь не кристальная, однако в явном криминале он не был замечен. «Что собираешься ему сказать?» «Сегодня переговоров не будет. Есть более важные дела». «Ты не говорил про новых покупателей», — встрепенулся Гольцман. «Блефуешь? Когда ты мог найти и кого? Это тебе не нефтяная вышка, желающих немного». Дверь аккуратно открыли, и на пороге появилась Яна. Та самая секретарша, которая однажды пыталась не пустить Сатановского в этот кабинет, когда Самиев еще был жив. Ивану девушка не понравилась сразу. Он очень хотел ее уволить, когда занял кресло генерального директора, но кадровичка отговорила: «Не стоит волновать коллектив. И так многие на сторону смотрят». Вот и приходилось Сатановскому терпеть Яну, но своего отношения к секретарше он не скрывал. «Что?» «Иван Дмитриевич, я не могу соединить вас с Акимовым, он на встрече. Оставить сообщение его помощнику. Он меня уже просил подтвердить встречу сегодня в 7. «Отменяй». Лицо Яны вытянулось от удивления. Она прекрасно знала, как эта встреча важна для фабрики и для Сатановского лично. «А как объяснить?» «Никак», — широко улыбнулся Сатановский. «Яночка, просто скажи, что я занят на переговорах». «А...» «Это все». Едва за девушкой закрылась дверь, Гольцман потребовал от Ивана подробных объяснений. Сатановский не видел причин скрывать от Бориса, что он успел провернуть вчера вечером, а точнее ночью. Пришлось разбудить одного булыжника, потом еще пророка. До утра мозг друг другу выносили, кому можно было пристроить мою фабрику. И знаешь, нашелся претендент. «Кто?» «Одна крупная нефтяная компания, точнее ее непрофильное подразделение, заинтересовалось нами. Сейчас, извини». У Сатановского завибрировал телефон. На экране высветилось имя Фобос. «Айрат, у нас все в силе?» Поговорив с Айратом Альметовым о предстоящей вечером встрече, Иван удовлетворенно откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Как же он задолбался строить из себя бизнесмена. Ну, не его это. Конечно, можно было поломать себя и пойти по пути Валеры, который много лет назад, по сути, отказался от своих интересов, чтобы не дать развалиться делу, доставшемуся в наследство его племяннику. У Сатановского не было никого, перед кем ему нужно было нести ответственность. Самиев не просил его продолжать бизнес. Более того, Валера сам инициировал продажу предприятия, справедливо полагая, что Иван им заниматься не станет. «Вань, а чего ты вообще хочешь в жизни?» негромко спросил Гольцман, тем самым оторвав шайтана от ленивых мыслей. «Ты сам знаешь?» «Точно не этим». Сатановский кивнул на стопку документов, которую ему еще предстояло подписать сегодня. «Валера очень переживал, что ты не нашел дело для себя», — не отставал Борис. «Ты еще очень молод, но жизнь пролетает быстро, и чем старше становишься, тем стремительнее время несется». «Моя жизнь меня полностью устраивала», — пожал плечами Сатановский и добавил слова, в которых не был уверен. «Разберусь с этой фабрикой, и все вернется как прежде». Гольцман неодобрительно покачал головой, но вслух свои мысли не стал произносить, лишь спросил. «Деньги куда денешь? Сумма-то не маленькая». «Пока не думал. Дело же не в бабках, нужно просто закончить начатое. Ну а будущее, да хрен его знает, я так далеко не заглядываю». «А надо бы», — наставительно проговорил Гольцман. «Такие деньги должны работать, а то ведь промотаешь все». Сатановский вспыхнул и уже был готов резко возразить, но в последний момент передумал. «Не промотаю, вложу во что-нибудь». «Надеюсь, что не только на бирже», — кивнул Гольцман. «Хотя Валера говорил, тебе там везет». Иван снова чуть не ругнулся, но на этот раз помешала Яна. Она негромко постучала в дверь и зашла в кабинет. «Иван Дмитриевич!» Голос секретарши звучал взволнованно. Акимов передал через секретаря, что в понедельник улетает из России и вернется только через месяц. И если вы заинтересованы в сделке, то... «Шли его нахрен!» Перебил девушку Сатановский. «Вот можешь прямо так и передать. Сегодня я занят». Яна, возможно, еще что-то хотела спросить, но Иван глянул на нее таким уничтожающим взглядом, что секретарша поспешила ретироваться. «Вань, у тебя же с этими нефтяниками ничего не решено. Они хоть отчетность смотрели?» «Пока нет. Скоро поеду с Финдиром навстречу». Сатановский зевнул. «Давай с нами». «Смотри, можешь потерять единственного реального покупателя», предупредил Гольцман. «Ладно, говори, где и во сколько?» Через четверть часа, когда Сатановский, оставшись один, сидел и подписывал документы, позвонила Лана Боголюбова. Первой мыслью было пропустить звонок сестры Марфы. Да, теперь он именно так и думал о своей бывшей девушке, хотя еще полгода назад она казалась ему самым ярким любовным переживанием. А теперь всего лишь родственница мартышки. На звонок Ланы Сатановский не ответил, но когда она позвонила снова, Иван, не слишком церемонясь, рявкнул в трубку. «Да». «Что случилось?» «И тебе привет, Ваня», — после короткой паузы удивленно произнесла Лана. «У тебя все хорошо?» «Лучше не бывает», — уже чуть спокойнее ответил шайтан. «Зачем звонишь?» «Да, просто...» — замешкалась девушка, и Сатановский уже думал нажать на отбой. «Слушай, Марфа немного нервная в последнее время, и все из-за этой игры. Мама говорила, твой дядя наследство оставил Марфе, если она выиграет, так?» «Ну, так». «Сестра очень переживает из-за этого. Нервная стала, я ее не узнаю. Вань, я уважаю волю Валерия Васильевича, но, может, ты тоже поговоришь с Марфой и объяснишь ей, что на этих деньгах жизнь не кончается. Мы сможем обеспечить ее учебу, да ей даже работать не придется». Лана продолжала говорить о Сатановске с растущим раздражением. Думал о том, на кой он вообще ее слушает. «Лана», — перебил он девушку, — «ты вроде замуж скоро выходишь. Ну так и выходи. С Марфой я сам разберусь. Поняла меня?» Он не собирался больше продолжать разговор, но бывшая подруга успела сказать такое, что Сатановский тут же передумал. «Разберешься? Ты даже забил на наш ужин. Такое впечатление, что Марфа тебе вообще не нужна. Сатановский, да ты каким был безответственным бабником, таким и остался». «Какой еще ужин?» — тупо переспросил он. «Ты чего гонишь?» «Тот, на который ты отказался прийти, так занят, что не готов провести время со своей девушкой и ее семьей. Сегодня, в 7 вечера». «Первый раз слышу». «Марфа сказала, что ты отказался, потому что у тебя столько дел, столько дел». «В 7? Ну так я приеду, не вопрос. Только какого хрена я это от тебя узнаю?» «Может, она стесняется тебя. Если хочешь, сам ей позвони. Но я с мамой тебя ждем, да?» «Да», — мрачно пообещал Сатановский. «Жди».